Глава 77. Дамы 3. «Подожди, всего 10% тайного знания, и ты сможешь перейти на уровень подмастерья вашей секты?» Никита на самом деле не понимал, как такое возможно. Ладно, у него есть книга Древнего Ордена, но как Алиса может лететь вперед с такой скоростью? «Это немало», — девушка ухмыльнулась. «Нужно упорство, чтобы следовать выбранному пути во всем. Нужна сила, чтобы это имело смысл. А еще, ты же знаешь, мы из другого мира и прошли специальные ритуалы, которые немного упрощают нам путь. Так что можешь гордиться тем, что говоришь с особенным человеком, который когда-нибудь перевернет весь уклад этого мира». Было видно, что девушка поддалась эмоциям и выдала парню немного больше, чем хотела. А учитывая все рассказанное Алисой, подобный срыв явно будет стоить ей замедления в развитии. Вряд ли откровенность со случайным для нее человеком можно назвать рациональным поступком. «Рад, что ты веришь в меня». Никита кивнул, одновременно думая о том, что сейчас хорошо, раз Алиса пришла к нему за помощью. Но что будет, если девушка решит, будто ей выгоднее продать парня? «Тебе еще придется доказать, что я не ошиблась. И помни, это и в твоих интересах». Алиса встала с края ванны, на котором сидела все это время. «А теперь мне пора возвращаться на тренировку. Думаю, время на мой отдых за победу в спарринге подошло к концу. Но вечером, когда мы закончим, ты меня найдешь, и мы поговорим уже по-настоящему». Никита даже забыл о том, что он голый лежит в ванне рядом с девушкой, и что пена уже начала понемногу рассеиваться. Парня поразило, что его друзья уже проходят самые настоящие спарринги. «В 2 ночи. Остальные будут уже спать. Встретимся у конюшни». Алиса еще раз окинула взглядом начавшую проступать фигуру парня и, хмыкнув что-то неразборчивое, пошла к двери, оставив хозяина комнаты в гордом одиночестве. После такого разлеживаться и нежиться в ванне Никита уже больше не мог. Так что, смыв с себя пену парой ведер чистой воды, он быстро вытерся и с печалью посмотрел на свою форму. Увы, быстро почистить ее было совершенно невозможно. Даже если бы парень ее застирал, то она бы просто не успела высохнуть. И почему он не подумал заранее, чтобы зайти к интенданту за чистым комплектом? «Не благодари!» В дверях на мгновение показался Говард и закинул Никите то, о чем он только что так страстно мечтал. Новую чистую форму. Вот только стоило дворецкому исчезнуть, как парень задумался о том, как тот смог так вовремя появиться. Это случайность или за ним тут могут подглядывать, и новый знакомый Никиты решил на это намекнуть. Так и не определившись ответом, парень переоделся и пробежался по служебным помещениям. Вот только Говарда уже нигде не было. Как и времени его дожидаться. В итоге Никита решил отложить эту тайну на потом и поспешил в сторону поместья Мастерсов. По дороге он закинул еду в номер так еще и не вернувшейся с тренировки троицы. Потом заглянул к интенданту, сдав грязную форму, и заранее получив новый чистый комплект, и, наконец, снова прикупил так поразивших его в прошлый раз пирогов с рыбой. Такие вонючие и такие вкусные. Они прекрасно справились с тем, чтобы скрасить пробежку до Арии, которая уже ждала парня на углу перед входом на территорию своей семьи. «Опаздываешь». «Еще без 10. «Все равно опаздываешь. Я же жду». Начало встречи прошло в позитивном ключе. «Мой хозяин согласен на 20% и просил передать, как он доволен тем, что ты не стала откладывать и прямо сегодня завершила свою сторону сделки». Никита решил использовать информацию о том, что группа серого чиновника пометила место для его будущего дома. «Впечатляет. Значит, у твоего хозяина есть связи в администрации города». Ария закусила губу. «Впрочем, это не имеет особого значения. Я хотела бы встретиться с твоим хозяином». Теперь пришла уже очередь Никиты кусать губы. Впрочем, он же планирует отсюда убираться. Так почему бы просто не выторговать себе отсрочку? «Хозяин знал, что ты это попросишь. Через месяц, когда бизнес будет запущен, он готов навстречу». «Прекрасно. Сейчас действительно в городе стало слишком оживленно». К радости парня Арию полностью удовлетворил этот ответ. Теперь, что касается самого дома. По соглашению с сектой теней, архитектура района должна быть выдержана в одном стиле. Так что я взяла на себя восстановление здания и установку торговых артефактов. Торговых артефактов? Никита удивил новый термин. Тебе не стоит забивать этим голову. Несмотря на такое начало, Ария все же решила ввести парня в курс дела. Их ставят во все торговые дома, помогая партнерам и городу учитывать все проходящие в лавке сделки. Артефакт считает переходящее из рук в руки золото, а все заинтересованные стороны могут снять с него отчет. Кстати, твой хозяин уже решил, кто у него там будет работать? Я могла бы порекомендовать своего двоюродного брата. У него прямо талант к торговле. Никита сразу понял, что ему пытаются всучить шпиона, но сделал вид, что ничего не заметил. Спасибо, но хозяин уже нашел того, кто будет присматривать за объектом. Никита довольно улыбнулся, поздравляя себя, что не зря попросил Нульфа задержаться. Теперь гигант станет еще одной ширмой, что прикроет его небольшой бизнес от посторонних глаз. Может быть, у него в итоге на самом деле получится продержаться с этим заработком какое-то время, пока он не найдет способ стать сильнее и вернуться домой. Никита наконец-то смог немного расслабиться. Его взгляд тут же оценил вчерашний наряд Арии. Кожаные штаны и короткая кофта, открывающая взгляд на мускулистый животик. Черт, когда парень был всецело поглощен сделкой, ему было даже полегче. «А почему ты меня тут встречаешь?» Никита невольно перешел на шепот. «Не хочу, чтобы дядя узнал раньше времени. Пусть будет для него сюрпризом». Ария тоже стала говорить тише, и от этого ее голос просто пробрал парня до мурашек. И ведь он был готов поклясться, что дворфка сама не понимает, что с ним творит. Может быть, у нее в роду были суккубы? Или как там на земле назывались демоны, отвечающие за соблазнение мужчин? «А я все думал, кто это тут шебуршится?» Из ворот поместья неожиданно показался Климп собственной персоной, и Ария тут же прошипела, чтобы Никита не смел ее выдавать. «Только не говорите, что у вас тут свидание!» Дварф ухмыльнулся, и Никита тут же покраснел.